Свадьба. Пересекши край двора, гости на гулянку в дом невесты до утра перешли стальянкой. За хозяйскими дверьми в войлочной обивке стихли с часу до семи болтовни обрывки. А зарею в самый сон, только спать и спать бы, вновь запел аккордеон, уходя со свадьбы. И рассыпал гармонист снова на баяне плеск ладоней, блеск манист, шум и гам гулянья. И опять, опять, опять говорок частушки прямо к спящим на кровать ворвался с пирушки. Одна, как снег бела, в шуме, свисте, гаме, снова павой поплыла, поводя боками, помывая головой и рукою правой, в плесовой, по мостовой, павой, павой, павой. Вдруг задор и шум игры, топот хоровода, провалясь в тартарары, канули, как в воду. Просыпался шумный двор, деловое эхо вмешивалось в разговор и раскаты смех. В необъятность неба, ввысь, вихрем сизых пятен стаи, голуби неслись, снявшись с голубятин, точно их за свадьбой вслед, спохватясь с просонья, с пожеланием многих лет, выслали в погонь. Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других, как бы им в даренье, только свадьба. Вглубь окон, рвущиеся снизу, только песня, только сон, только голубь сизый. 1953 год.